Глава 13. Совершенно новый вид изделий требовал серьезной предварительной подготовки, в том числе и теоретической. Марина прочитала массу материалов всего за несколько дней, прежде чем приступила к разработке выкроек. Ее многолетний опыт в сфере пошива одежды не слишком помогал в вопросе изготовления большого надувного изделия. Даже компьютерная программа, заточенная под конструкторские задачи перевода рисунка в двухмерной раскладке, приносила мало пользы. Физическое воплощение своей мечты в реальность Марина полностью отдала в руки сотрудниц отдела, а сама сосредоточилась на разработке выкроек для авто. Подчиненные с энтузиазмом взялись за дело, ведь флёр новой общей тайны сплачивал и подбадривал лучше любых речей и поощрений. Еще несколько дней из самого напряженного труда, когда Марина практически не видела никого вокруг, дали преобразовать в детали основу и дополнительные элементы. Но когда Марина попыталась с помощью компьютерного моделирования соединить части вместе, хорошего результата не вышло. При разработке новых моделей одежды составные части не сразу принимают форму, подходящую для идеальной стыковки. Их приходится дорабатывать в ходе примерок на манекенах. А здесь Марине оставалось только компьютерное воссоздание будущего изделия. Да и то шло из рук вон плохо. Их рабочая программа не обладала нужными возможностями. Шить пробную модель Марине бы никто не разрешил. Отчаянно сражаясь с проблемой, чувствуя на себе ответственность за своих подчиненных, за будущее конструкторского отдела, Марина задерживалась допоздна и работала, не щадя сил и времени. Она побледнела и измучилась так, что подруга Лена забила тревогу и нажаловалась родителям Марины. Те внезапно нагрянули к дочери в гости, не застали ее дома, хотя был выходной день, и подняли панику. Марине пришлось обещать во внеурочное время не работать. Не остался равнодушным и Денис. Он едва ли не каждый день предлагал подвезти после работы домой. Но Марина отказывалась, ссылаясь на занятость. Время от времени Денис проявлял настойчивость. Приходил в конструкторский отдел, когда уже все расходились. С двумя мотоциклетными шлемами в руках садился на стул и ждал, пока Марина освободится. «Смотри!» «Скоро поставлю своего скакуна на зимовку в гараж и не смогу тебя подвозить до весны. Пользуйся моментом», — строго предупреждал Денис. Марина отрывалась от производственного процесса неохотно, но в душе была очень благодарна Денису за заботу. Тот не стал ограничиваться только сочувствием и в один из дней пришел перед самым обедом с флеш-картой. «Есть помощник, который должен облегчить дело», — сообщил он. «Интересное дополнение к вашей основной программе, но, да, увы, неофициальное». Марина устало откинулась на спинку компьютерного кресла. «Хорошо, давай попробуем. Все равно мне надо сделать хотя бы небольшой перерыв, глотнуть кофе и свежего воздуха». Выполняя последнее намерение из озвученных, Марина уступила свое рабочее место Денису, а сама пошла и открыла окно для проветривания. Холодный осенний ветер ворвался в затихший кабинет, расшвырял документы и выкройки, безжалостно затряс жалюзи и зло хлопнул дверью, которую не закрыл за собой Денис. «Ну и сквозняк!» — возмутилась Марина, потому что вздрогнула от оглушительного хлопка, а затем кинулась собирать разлетевшиеся бумаги. Окно продержали открытым всего пару минут, а потом Денис позвал Марину к компьютеру, и они вместе принялись осваивать новое дополнение к конструкторской программе, настраивая под необычное задание. Молодые люди настолько увлеклись, что не среагировали на попытки кого-то открыть дверь отдела со стороны коридора. Обед заканчивался, и ручку принялись дергать настойчивее. «Ну, что там?» «Заперто». «Как заперто? Кем? Зачем?» «Там же Марина оставалась. И Денис. Может, они ушли и заперли дверь?» «А у кого сегодня ключ от кабинета?» «У меня, но я его в столе оставила. А может, они еще внутри? Специально заперлись, что ли?» «Ну, не знаю». «Есть там кто-нибудь? Марина Всеволодовна, вы там? Откройте дверь». К дерганию дверной ручки добавились стуки и окрики — На это оставшиеся в кабинете не могли не среагировать. «Мы здесь, заходите!» — крикнула Марина. «Открыто!» «Ничего не открыто!» — послышался громкий и возмущенный голос Антонины Ивановны. «Закрыто наглухо!» Удивившись, Марина сама подошла к двери и попробовала ее открыть. «Странно, мы не закрывали!» — крикнула она тем, кто толпился в коридоре. Присоединился к ней Денис, тоже подергал ручку. «Когда дверь хлопнула от ветра, замок мог сработать», — предположил он. «Ключ у меня в столе!» — крикнула Анна. «Попробуйте открыть изнутри». Найдя ключ, сначала Марина попыталась справиться с замком, потом за дело взялся Денис, но ключ, войдя в скважину, отказался поворачиваться. «У завхоза есть еще один ключ», — вспомнила Марина. «Сходите кто-нибудь, попросите», — крикнула она своим сотрудникам, толпящимся в коридоре. К завхозу отправили Ангелину. Оставшиеся эмоционально обсуждали происходящее, создавая шум не только на весь коридор. «Глупейшая ситуация», — вздохнула Марина. «Оказаться запертой в собственном кабинете». «Да еще и со мной на пару», — солнечно улыбнулся Денис. «Разговоры могут пойти». «Только не говори, что ты это нарочно подстроил», — нахмурилась Марина. «Ни в коем случае», — поспешно возразил Денис. «Я наш уговор помню и соблюдаю. Да, мне очень нелегко, но стараюсь. Кстати, пока мы без посторонних ушей, ты еще хочешь посмотреть видео, снятое у вас в кабинете?» «Конечно, хочу». «Я долго все обдумывал. Есть один способ. Мне нужен доступ к компьютеру менеджера, пока там не стоит блокировка. Мне хватит 10 минут, но без твоей помощи не обойтись». «Что-нибудь организуем», — кивнула Марина с мстительной улыбкой. Вернулась Ангелина с ключом, но делу это никак не помогло. Замок не поддался, хотя провернуть ключ кто только не пробовал. «Ситуация сложная», — констатировал Денис и осмотрелся. «Жаль, здесь нет никаких инструментов. Замок простенький, я бы с ним справился». «Придется ломать дверь», — раздалось из коридора, и было подхвачено множеством согласных голосов. «Не надо ничего ломать», — закричал в ответ Денис. «Лучше принесите из моего кабинета ящик с инструментами». «Я сбегаю», — тут же вызвалась Ангелина. Задержка сильнее распаляла собравшихся. Разразились жаркие споры о том, что предпринять. Шум привлекал все больше любопытных. Весть о происшествии разнеслась по зданию и дошла до бухгалтерии. Корчук посчитала, что не должна оставаться в стороне. «Что здесь происходит?» — недовольно бросила она, появившись в сопровождении своей сотрудницы. «Почему толпитесь здесь? Почему не на рабочих местах? Разве кого-то освобождали от работы?» Ей тут же кинулись объяснять, но Корчук никого не пожелала слушать. «Немедленно расходитесь, или кто-то хочет получить выговор. Здесь разберутся и без вас. Расходитесь по рабочим местам». «Кто, интересно, разберется?» — бросила Антонина Ивановна. «Кому тут разбираться, если единственный человек, который что-то может руками, заперт в нашем кабинете?» «Кем заперт?» — ехидно поинтересовалась Корчук. «Неисправным замком, с которым теперь надо что-то делать, а делать некому. Завхоз только руками разводит». «Давайте ломать дверь», — предложил кто-то из собравшихся. «Ничего не ломать», — возмутилась Корчук. «Это собственность предприятия. За чей счет потом новую дверь ставить? За ваш или за счет застрявших?» «Надо специальную службу вызывать», — прозвучало другое предложение. «Они любые двери вскрывают». «А платить кто будет?» — раздраженно спросила Корчук. «У нас такой статьи расходов не предусмотрено. Такие услуги еще неделю согласовывать надо». «Они же не могут там неделю сидеть», — бросила Антонина Ивановна. Собравшиеся у двери возбужденно зашумели. «Платону Андреевичу сообщили?» — спросила у толпящихся в коридоре работников Корчук и, не получив вразумительного ответа, позвонила менеджеру по оптимизации сама. Платон не ответил. «Он же навстречу с поставщиком поехал», — вспомнила Аполлинария. «Значит, будем ждать его. Пусть принимает решение, как поступать. Ломать или специалистов вызывать, или еще что-то». «Марина Всеволодовна тоже может решить», — напомнила ей Анна. «Не может! Она взаперти. Ее саму выручать надо», — огрызнулась Корчук. Ангелина принесла ящик с инструментами. Денис через дверь попытался рассказать, что именно ему понадобится. Времени на то, чтобы его поняли, ушло немало. Когда с необходимым набором разобрались, выяснилось, что щель под дверью слишком узкая, чтобы просунуть туда инструменты. В коридоре опять разгорелись споры, что предпринять. Лучше всех было слышно Корчук, которая пыталась управлять процессом. Марина с надеждой смотрела на Дениса, а тот задумчиво осматривал кабинет конструкторского отдела в поисках того, чем можно заменить недоступные инструменты. В ходе своих поисков Денис подошел к окну, открыл его, взглянул, критически посмотрел вниз и заявил. «Выход есть. Тут по стене идет карниз. По нему я доберусь до окна коридора, а потом, используя инструменты, смогу открыть дверь с той стороны». Платон считал переговоры удачными. Контрагент пошел им навстречу по многим вопросам. Теперь с обеспеченной материальной базой можно увереннее строить планы и посылать в столицу бодрые отчеты. Автомобиль въехал на служебную парковку. Платон кинул привычный взгляд на здание своего временного пристанища и обомлел. Системный администратор неуверенными шажками продвигался по выступу на стене на уровне третьего этажа. Марина смотрела Денису вслед, высунувшись из окна своего кабинета. А Ангелина и Корчук глядели на все это безобразие из открытого окна коридора. В первое мгновение Платон хотел крикнуть, чтобы Денис немедленно вернулся внутрь через окно, из которого вылез. А потом побоялся, что от внезапного окрика Денис может потерять концентрацию и сорваться вниз. Платон позвонил Марине. Но та посчитала, что ей сейчас не до телефона, и не ответила, продолжая с замиранием сердца наблюдать за продвижением Дениса к соседнему окну. Скрипнув зубами от негодования, Платон позвонил Корчук. «Что у вас происходит? Почему системный администратор идет по карнизу?» Корчук голосом, полным возмущения, описала ситуацию, а в конце добавила. «Я была категорически против такого решения. А ты... вы где?» «На парковке. Иду к вам». Корчук обратилась к взволнованным сотрудникам, собравшимся в коридоре. «Сейчас придет Платон Андреевич. Те, кто не хочет получить выговор, должны разойтись по своим местам». Сотрудники переглянулись, и некоторые стали покидать место происшествия. За то время, пока Платон взбегал на третий этаж, Денис успел добраться до нужного окна и влезть внутрь. Системного администратора встретили едва ли не аплодисментами. «Я так переживала!» — всхлипывала Ангелина. «Так переживала!» Она бы кинулась на шею герою, но присутствие коллег ее останавливало. Не теряя времени, Денис поспешно занялся замком. «Что все это значит?» — прозвучал над возбужденным гулом собравшихся голос менеджера по оптимизации. «Что за представление посреди рабочего дня? С риском для жизни. Прошу всех разойтись по кабинетам». «Мы с радостью разойдемся», — отозвалась Антонина Ивановна. «Но дверь еще заперта». «Что с дверью?» Платон уже добрался до самого центра действа и навис над Денисом, который копался в замке. «Что-то заклинило», — отозвался Денис, не прекращая работу. «Возможно, от сильного хлопка». Из-за спины менеджера по оптимизации высунулась Корчук. «И вы оказались с Мариной Всеволодовной вдвоем заперты в кабинете в обеденный перерыв. Весьма странно. А может, вы сами заперли дверь, а потом открыть не смогли?» И она выразительно посмотрела на Платона, призывая сделать соответствующие выводы. «Вы бы о Полинарии думали, что говорите», — недовольно произнесла Антонина Ивановна. «Люди работают даже в обеденный перерыв, а вы тут непонятно на что намекаете». «Неужели? А вам это, видимо, не кажется странным? Может, здесь это частое явление — запираться вдвоем в кабинете в обеденный перерыв?» «Аполлинария Георгиевна», — обратилась к ней Татьяна, «не надо свои фантазии распространять на других. Мало ли, что о вас самой могут подумать». «Что?» — Корчук вспыхнула. «Со мной на работе таких подозрительных казусов не происходит». «А вам, видимо, хотелось бы», — буркнула Антонина Ивановна. Со всех сторон раздались сдавленные смешки. У некоторых людей есть удивительная способность попадать в разные неприятности. Встала на защиту своей начальницы специалист бухгалтерии. А многие на работе именно работают, не занимаясь посторонними вещами. «А чем мы посторонним занимаемся?» — возмутились сотрудницы конструкторского отдела. «Прекратите спор», — вмешался менеджер по оптимизации. «Здесь нет ничего интересного. Расходитесь по рабочим местам». Денис, наконец, справился с замком, дверь открылась и выпустила узницу на свободу. Сотрудницы конструкторского отдела встретили ее появление радостными возгласами, а потом с удовольствием поспешили к своим столам. Менеджер по оптимизации не выразил никаких эмоций по поводу освобождения Марины, удостоил ее лишь коротким взглядом и склонился над Денисом, собирающим инструменты. «Что с замком?» «Поизносился уже. Лучше заменить, чтобы такого больше не повторялось». «А теперь прошу вас обоих пройти в кабинет директора», — ледяным тоном заявил менеджер по оптимизации Марине и Денису. Корчук довольно усмехнулась. «Отчитывать будет», — тихо предположил Денис, идя вместе с Мариной за раздраженно шагающим Платоном. «Видимо», — также тихо ответила та, — «за подозрительное уединение в кабинете. Это же похоже на некую связь», — и она готовилась язвительно возражать на все обвинения. Однако Марина ошиблась. Менеджер по оптимизации об амурных намеках Корчук не проронил ни слова. Он возмущенно высказался о недопустимости несчастных случаев и травматизма на работе. «Как ты мог полезть на карниз? Рыцарские порывы оставь на внерабочее время», — бросил в завершение пламенной речи менеджер по оптимизации Денису. «Как вы это допустили?» «Было адресовано уже Марине». «Вы же руководитель. Вы несете ответственность за жизнь и здоровье работников, так же, как и я». Впервые Марина и Денис видели менеджера по оптимизации настолько неравнодушным. Становилось ясно, что тот искренен в своих переживаниях. Провинившимся оставалось только вяло оправдываться. Неприятное приключение выбило из рабочей колеи, но вскоре все вернулось в обычный ритм. С новой компьютерной программой отчасти стало легче, но на стадии объединения деталей работа опять посыпалась. Конструкция не собиралась так, как надо, и готовый результат не совпадал с исходной моделью. Марина билась над чертежами, переделывала, подстраивала друг под друга, меняла пропорции, но результат по-прежнему не радовал. Весь многолетний накопленный опыт оказался слишком однобоким и узкоспециальным. Марина хорошо знала и понимала логику и принципы соотношения деталей одежды, исходя из особенностей человеческой фигуры, но здесь конструкция строилась по иным законам. Фотографий и видеомодели оказывалось недостаточно. Пролетело еще несколько дней, а дело с места не сдвинулось. Денис в очередной раз зашел за Мариной после окончания рабочего дня. «Снова задерживаешься», — с укором произнес Денис. «Не замечаю, как день заканчивается», — вздохнула Марина, отталкивая клавиатуру. «Такое интересное задание?» «Такой я бездарный конструктор». «В это я не верю. Просто объект новый. Ты же над машиной трудишься». «Я ее не понимаю», — пожаловалась Марина. «Одежду понимаю. Где, что и почему. Зачем складка? Как проложить рельеф? Что уберет выточка? Какой должна быть длина рукава для правильного сочетания с длиной изделия? Какой угол наклона выбрать для кармана? А здесь я не понимаю ничего. Как что соотносится? Я бы обмерила каждую деталь, чтобы выстроить правильные пропорции. Но у меня только видео и картинки». Денис задумчиво посмотрел в окно, потом на картинку автомобиля, который пыталась воссоздать Марина. «Я мог бы помочь, если бы ты взяла не такую старинную модель», — наконец произнес он. «Мне модель не принципиальна, заказчику тоже. А чем ты поможешь?» «Тогда поехали», — улыбнулся Денис. «Куда?» «Увидишь. Раз ты нуждаешься в помощи, я помогу». К удивлению Марины, усадили ее не на кожаное сиденье мотоцикла, а в такси. «Ехать за город», — объяснил Денис, устраиваясь рядом. «А погода нелетная. Я привыкший, а ты замерзнешь». Автомобиль пролетел по городским улицам. промчался по шоссе, свернул на грунтовую дорогу и въехал в дачный массив. Одинокой девушке впору было заволноваться, но Марина доверяла Денису. Тот указывал водителю, куда ехать, и в результате такси остановилось перед ухоженным домом совсем недачного вида, с непропорционально длинной одноэтажной пристройкой. Денис нажал кнопку звонка у калитки. Во дворе гулко залаял пес. Денис улыбнулся Марине, пытаясь приободрить. Через минуту послышались шаги. Бас прикрикнул на собаку, со скрежетом открылась железная дверь, и появился уже знакомый Марине бородатый байкер Виктор. «Здоров, Дэн!» — радушно улыбнулся хозяин загородного дома. «И с девушкой мы тоже, кажется, не первый раз видимся». «Здравствуйте!» — отозвалась Марина. «Проходите!» — Виктор распахнул калитку на всю ширину. «Что у вас за такое необычное дело, Дэн?» — уточнил он, пока все шли к дому. «Ты написал, но я что-то не понял». «Хотим на твоего красавца посмотреть». «На которого?» — хохотнул байкер, но прежде чем Марина начала подозревать что-нибудь откровенное, указал на длинную пристройку с рядом ворот. «Самого почтенного». «Вот как!» «Да, старичок еще способен привлечь внимание молодых прелестниц», — игриво заявил Виктор. «Тогда нам туда», — показал он на одни из ворот. «Или сначала чего-нибудь? Чай, кофе? Других дамских напитков, извините, сейчас нет». «Дело прежде всего», — отказался от угощения Денис, понимая, что его спутницу интересует только объект. Виктор открыл нужную дверь гаража, включил свет, и Марина увидела вживую настоящий раритет, свежевыкрашенный в приятный жемчужно-серый цвет. «Разрешите представить, Opel Admiral, заслуженный трофейный мастодонт», — гордо произнес Виктор. «Собственноручно восстановлен из состояния ржавой консервной банки до люксового вида. Прошу любить и жаловать». Автомобиль выглядел роскошно, солидно и задумчиво. Множество хромированных деталей заговорщически поблескивали, но не могли развеять ощущение стабильности и респектабельности. Этот экипаж не предназначался для гонок, только для степенной езды по лучшим дорогам, под управлением такого же импозантного водителя, как и он сам. Плавные линии корпуса, хоть и создавали обтекаемую форму, не кричали о стремлении мчаться вперед, обгоняя ветер, но обещали довести с комфортом в просторном салоне. «Подойдет?» — с улыбкой поинтересовался Денис у Марины. «Просто прекрасно!» — воодушевленно выдохнула та, рассматривая машину во все глаза. «А рулетка у вас есть?» Получив нужный инструмент, Марина с энтузиазмом взялась за дело — а двое мужчин стояли и с интересом наблюдали за ее упражнениями, наклонами и приседаниями. «А можно узнать, для чего такие тщательные замеры?» — спросил Виктор, глядя на то, как Марина заносит результаты в планшет. «У нашей фирмы заказ на пошив трех надувных ретро-автомобилей», — объяснила Марина. «Для нас это первые подобные изделия, поэтому приходится набирать фактическую базу с натуры». «Здорово! Значит, у моего адмирала появится надувная копия? Дэн, давай поможем даме». Мужчины присоединились к Марине, помогали держать свободный конец рулетки, залезали при необходимости под днище и объясняли, как называется та или иная деталь. «Между прочим, Дэн помогал мне восстанавливать этого красавца», — сказал Виктор. «Техника Дэна любит, у него золотые руки». «Я знаю», — кивнула Марина. Денис довольно улыбнулся. Дольше всего Марина провозилась с мордой, передним бампером автомобиля. Множество составных частей потребовали тщательной работы. Именно в процессе замеров Марина начала постигать логику автомобильного дизайна. Усвоив основы, она уже смогла ориентироваться в принципах построения и адаптировать реальные очертания под надувную форму. «Теперь ты уверена в успехе?» — спросил Денис, видя горящие глаза Марины. «Теперь да. С возможностью прочувствовать каждую деталь своими руками ничто не сравнится». «Если будут вопросы по строению, обращайтесь», — добродушно произнес Виктор. «Я моего ветерана знаю, как свои пять пальцев. А кто будет его надувными товарищами? «Кого вы уже обмерили?» Я выбирала модели по фотографиям из интернета и даже не надеялась, что смогу увидеть хоть один автомобиль вживую. «Этот у нас первый. На его базе будем создавать остальные». «И кого выбрали?» — опять поинтересовался Виктор. «Честно говоря, я не помню название». «А если вы не сможете их обмерить, получится сделать выкройки?» «А у вас есть еще что обмерить?» — поинтересовалась Марина. «У меня нет, если вас не интересуют байки, но я знаю, у кого есть». «Виктор — президент клуба любителей ретро-автомобилей», — объяснил Денис. «Очень интересно. Что имеется в ближайшей доступности?» — с деловым любопытством спросила Марина. После завершения обмеров «Опеля» хозяин пригласил гостей выпить чая. Угощение дополнилось приятной беседой. По служебной необходимости теперь Марина очень интересовалась темой старых машин. Виктор говорил много и охотно, а когда разговор дошел до веселых историй из байкерской жизни, тему подхватил Денис. Тогда посиделки стали еще оживленнее и веселее. Чаепитие сильно затянулось. Участники расстались неохотно, обещая друг другу, что скоро встретятся снова. Денис провожал Марину до дома на такси. Большую часть дороги они ехали молча, лишь изредка обмениваясь короткими фразами. Автомобиль остановился у подъезда, и Денис вышел вместе с Мариной, чтобы довести до самых дверей. «Надеюсь, мое героическое поведение мне зачтется», — проронил Денис перед самым расставанием. «Да», — оживилась Марина. «Я тебе очень благодарна за возможность в прямом смысле все потрогать и пощупать». «Я не об этом», — перебил Денис, а потом схватил ее руку, горячо сжал на мгновение, выдохнул. «Спокойной ночи» и поспешил к ожидающему такси. Марина проследила за тем, как секретарь ушла на обед, заглянула в директорский кабинет, получила от Дениса подтверждение, что все готово, и направилась к менеджеру по оптимизации. «Платон Андреевич, я вам презентацию подготовила», — сообщила она, заглянув к тому в кабинет. «О том, как будут выглядеть наши надувные авто». «Я же уже видел ваши компьютерные модели», — произнес менеджер по оптимизации, неохотно отрываясь от компьютера. «Нашли более интересные марки автомобилей. Этих вы еще не видели. Идемте в кабинет директора. Посмотрите». «Вам не кажется, что подготовительный этап слишком затягивается? Пора переходить к изготовлению, а вы все выкройки подбираете». «Как раз расскажу вам и покажу, почему подготовительный этап сокращать нельзя и как будут выглядеть готовые изделия». Системный администратор установил большой экран. Так мы сможем подробнее рассмотреть детали. Платон вздохнул. Прерывать начатую работу ему очень не хотелось. Мысль уйдет, документ останется недоделанным. «Платон Андреевич, это займет всего минуту. Зато на большом экране, лицом к лицу с проектом», — настаивала Марина. «Только одну минуту», — предупредил менеджер по оптимизации. Он покинул свой стол и перешел в соседний кабинет. Марина включила проектор и начала презентацию как заправский лектор с эмоциональным напором и легкомысленными отступлениями. На третьем слайде Платону уже стало все понятно, а так как заказчик не требовал повторять конкретные марки машин, готов был поддерживать любой предложенный вариант, однако решил потерпеть еще минут пять из вежливости. Телефонный звонок нарушил планы. Прочитав, кто его вызывает, Платон ответил. «Да, Изольда Борисовна». «Хорошо. Второй отчет по расходам?» «Да, сделаем». «И приложение?» «Одно». «Два». «Как быстро?» «Ясно. Да, сейчас займусь». А завершив звонок, обратился к Марине. «Руководство требует срочный отчет. Мне надо идти. Презентация интересная. Новые модели тоже хорошо смотрятся. Переходите уже к стадии производства». Быстро проговорил он и направился к двери. Сложность ситуации для Марины заключалась в том, что Денис еще не подал условный сигнал, а значит, она не должна выпускать менеджера по оптимизации из кабинета. Она рассчитывала занять соперника презентацией, но внезапный отчет для руководства ставил затею под угрозу срыва. Необходимо было срочно что-то предпринять. К двери Марина находилась ближе, чем менеджер по оптимизации. Она тоже резко развернулась к выходу, быстро пошла, но вдруг качнулась, взмахнула руками и начала падать буквально на ровном месте. Марина не считала себя хорошей актрисой, но все, что успела придумать — неуклюжее подворачивание ноги и обрушение. А уже в следующую секунду Марина вскрикнула от неожиданности, потому что стремительным ураганом ее подняло над полом. Это Платон буквально за мгновение успел подхватить Марину на руки. Неосознанно она вцепилась в ближайшее, до чего дотянулась, то есть в самого менеджера по оптимизации. Так они и замерли, глядя друг на друга и тяжело дыша. Платон прожигал Марину встревоженным, непонимающим взглядом, а она чувствовала себя беззащитной мышкой в лапах кота. Очень неприятное положение, из которого стоило немедленно выбираться, но продолжать играть свою роль. «Вы что?» — обронил Платон, стараясь выразить словами то, что сделал, но не успел осознать. «Вы падали?» «Да, кажется, нога подвернулась», — пробормотала Марина, понимая, что должна тянуть время. «Тогда я отнесу вас в медпункт», — выбрался из дебри растерянности менеджер по оптимизации. «У нас здесь нет медпункта», — напомнила Марина, отпуская лацкан дорогого пиджака, который успела помять. «Тогда отвезу в травпункт», — быстро нашелся Платон. «Не надо, растяжение вроде бы не настолько серьезное. Опустите меня, я попробую встать на ногу». А для того, чтобы менеджер по оптимизации не сбежал раньше времени, Марина, даже оказавшись на полу, продолжала опираться на подставленную руку. Очень осторожно Марина наступила на правую ногу, поморщилась, словно от боли, и поискала глазами, куда бы присесть. Платон снова подхватил ее на руки, легко, будто пушинку, донес до ближайшего кресла и аккуратно опустил на мягкое сиденье. «Вам все же придется ехать в травпункт. Позвоните кому-нибудь из отдела. Пусть принесут ваши вещи, я вас отвезу». Тут телефон Марины мелодично пропел о поступлении нового сообщения. Стараясь не вызвать подозрения, Марина вытянула правую ногу и принялась двигать стопой в изящной туфельке из стороны в сторону. «Нет, все не так страшно. Небольшое растяжение», — бодро заявила она. «Вот так совсем не больно. Надо немного подождать, и все пройдет». Говоря это, она вынула из кармана телефон, кинула взгляд на экран, прочла кодовое слово и улыбнулась собеседнику. «Переживать не о чем. Я пойду, а вам надо заняться отчетом». Марина встала и, только слегка прихрамывая, направилась к двери. «Я провожу вас до отдела», — настаивал менеджер по оптимизации, двинувшись за ней. Марина открыла дверь в приемную, увидела, как Денис выскользнул из кабинета напротив, мгновенно сообразила, что скрыться в коридоре соучастник не успеет, и воодушевленно произнесла: «Вот, системный администратор меня проводит». И, остановившись прямо в дверях, Марина выиграла для Дениса еще мгновение, чтобы тот успел сделать вид, что только что явился из коридора. «А вы уже закончили презентацию?» — обронил Денис. «Я заберу оборудование». «Сначала проводите Марину Всеволодовну в ее кабинет», — распорядился менеджер по оптимизации. «Нужно хотя бы эластичный бинт на лодыжку наложить». Денис непонимающе посмотрел на Марину. «Ногу подвернула», — с улыбкой объяснила та. «Пустяки». «Нет, не пустяки», — возразил менеджер по оптимизации. «Пошлите кого-нибудь из своих сотрудников в аптеку за бинтом». «Ангелина знает, где ближайшая аптека», — сдалась Марина, перекочевала к новой крепкой руке и поспешила прочь. «Удачно?» — шепнула она Денису уже в коридоре. «Все хорошо», — заверил тот. Появление хромающего руководителя встревожило весь конструкторский отдел. Сотрудницы повскакивали с мест и стали наперебой спрашивать, что случилось, а затем также наперебой давать советы по лечению ноги. Марина, у которой на самом деле ничего не болело, ограничилась отправкой Ангелины в аптеку за бинтом. Гораздо больше сейчас Марину волновало то, что соучастник унес на флеш-карте из кабинета менеджера по оптимизации. Понимая, что спокойно посмотреть не удастся, пока вокруг столько людей, Марина отпустила Дениса с обещанием ему позвонить. Сев за компьютер, Марина попыталась вернуться к работе. Но эмоции и напряжение, которые ей пришлось сдерживать во время тайной операции, вдруг разом нахлынули, прокатились по телу горячим нервным дребезгом и смешали мысли. Марина даже убрала руки от клавиатуры, потому что пальцы предательски задрожали. Стремясь вернуть деловой настрой, Марина сделала два глубоких вдоха и постаралась вспомнить что-нибудь приятное. А на ум пришло только то, как крепко, но при этом бережно, держал ее на руках менеджер по оптимизации. Досадуя на свою неуместную впечатлительность, Марина отмахнулась от этих мыслей и сосредоточилась на работе. Через час позвонил Денис. «Идет распознавание и расшифровка записей», — сообщил он. «Кое-что уже можно посмотреть, но проблема в том, что мы не знаем, какой именно фрагмент нам нужен». «Ничего без меня не смотри», — попросила Марина и, соблюдая конспирацию, добавила. «Потом поработаем над этим вместе. Протестируем, что получится на моем компьютере». «Когда все разойдутся?» — уточнил Денис. «Да, так будет лучше». В конструкторском отделе кипела работа. Заняты были все. Время поджимало, и приходилось спешить. Сердито гудела швейная машинка, стрекотал плоттер, шуршала ткань, шелестели выкройки, щелкали клавиатуры компьютеров. В этом деловом упорядоченном шуме звук громко открывшейся двери прозвучал инородно и жутко, словно выстрел. «Здравствуйте», — холодно обронил менеджер по оптимизации и направился прямо к Марине, больше не обращая ни на кого внимания, а за его спиной воцарился переполох. Ангелина и Антонина Ивановна спешно набрасывали на раскроенный стол несколько разрисованных плоттером листов. Татьяна прятала под машинку детали, которые сшивала. Екатерина и Ольга быстро цепляли на манекены бумажные детали, чтобы скрыть то, во что были одеты пластмассовые торсы. Заместитель Марины встала практически посреди кабинета с большим бумажным листом в руках, готовая прикрывать любую опасную зону, куда попытается кинуть взгляд менеджер по оптимизации. Марина, видя все эти панические меры, изображала на лице приятное удивление и вопрос, удерживая внимание незваного визитера на себе. «Как ваша нога?» — поинтересовался Платон, подойдя к столу своего соруководителя, и увидел ответ раньше, чем тот озвучили. Прямо у монитора лежал нераспакованный эластичный бинт. «Все хорошо», — бодро ответила Марина. «Я же говорила, пустяки, уже почти совсем прошло». «Почему бинтом не зафиксировали?» — строго спросил Платон. «Так ведь уже...» — снова начала была Марина. Но по суровому взгляду менеджера по оптимизации поняла, что такой ответ его не успокоит. «Оказалось, что никто из нас толком не знает, как этот бинт накручивать», — озвучила другую отговорку Марина. «Я покажу». Сухо объявил Платон, сам неожиданно присел перед Мариной, взял ее правую ногу, отодвинул к колену ткань брючины, снял туфельку, стянул прозрачный носочек и принялся весьма умело бинтовать стопу. «Не туго?» — спросил он несколько раз, прежде чем закончил. Весь отдел притих, глядя на происходящее между двумя соруководителями. «Хорошо, что нога не опухла», — сказал Платон. «Значит, растяжение легкое». «А вы умеете?» — протянула Антонина Ивановна, наблюдая за ловкими манипуляциями менеджера по оптимизации. «Когда-то серьезно занимался спортом, пришлось научиться», — холодно ответил тот, аккуратно поставил забинтованную ногу на пол и поднялся. «Несколько дней не носите обувь на каблуке», — посоветовал он Марине. «А как же дресс-код?» — не удержалась она. «На несколько дней по уважительной причине можно и отступить». «Спасибо», — улыбнулась Марина, и повисла неприятная пауза. Весь отдел ждал, когда же нежелательный визитер уйдет, и тот не мог этого не чувствовать. Кивнув, Платон развернулся, породив еще одну волну нервного шуршания, и вышел. Сотрудницы конструкторского отдела облегченно выдохнули. «Чуть-чуть не попались», — озвучила общую мысль Антонина Ивановна. «Продолжаем работу», — скомандовала Марина. Сама она тоже повернулась к компьютеру и занялась построением базы для новой надувной машины. Забинтованная лодыжка то и дело напоминала о себе ощущением приятного тепла заботливых рук. В такие минуты Марина представляла, как бы строгий менеджер по оптимизации выполнил свое намерение и понес бы ее по коридорам и лестницам на руках до своей машины, чтобы везти в травпункт. Разговоров после такого хватило бы на целую неделю, а улыбаться Марину заставляла мысль о том, с какой безоговорочной готовностью взял на себя эту миссию невыносимый соперник. Перед самым окончанием рабочего дня позвонил Денис, чтобы уточнить, нет ли изменений в планах. И Марина попросила его прийти, не откладывая, чтобы еще при сотрудницах создать видимость, что они вместе выполняют некую производственную задачу. «И что у вас за неполадки?» — громко поинтересовался системный администратор, появившись в отделе. «В конструкторской программе опять сбились настройки», — пожаловалась Марина. «Твоя утилита постоянно вылетает, а мне надо уложиться в срок». «Посмотрим», — улыбнулся Денис, вставил флеш-карту в системный блок и принялся для вида щелкать по клавиатуре. Только когда все сотрудницы разошлись по домам, Денис запустил те файлы, ради которых все и затевалось. Молодые люди вместе впились глазами в экран монитора, желая как можно быстрее получить разгадку и вычислить злоумышленника. В самый неподходящий момент дверь открылась, и на пороге появился менеджер по оптимизации. Соучастники авантюры вздрогнули и разом обернулись к пришедшему, осознавая, что близки к провалу. «Я пришел отвезти вас домой», — в ответ на вопросительные взгляды объяснил Марине Платон. «Ногу вам стоит поберечь». Марина сделала глубокий вдох и собралась произнести что-нибудь расплывчато вежливое, но вмешался Денис. «Я ее отвезу». Менеджер по оптимизации окинул неожиданного соперника скептическим взглядом. «С поврежденной ногой?» — не без иронии спросил он. «На мотоцикле? В такую погоду?» «Нет, не на мотоцикле», — с вызовом бросил Денис. «На такси». И они оба посмотрели на Марину, которой предстояло разрешить спор. «У нас с Денисом еще работа», — после секундной заминки произнесла Марина. «Нужно наладить конструкторскую программу под надувные изделия. Не знаю, сколько времени это займет, не ждать же вам меня, а на такси я доеду без проблем». Денис солнечно улыбнулся менеджеру по оптимизации, а тот явно не порадовался такому раскладу вещей, но лишь произнес бесстрастно «До завтра» и бесславно покинул поле боя. Молодые люди проводили его взглядами до дверей, а затем еще и прислушались к шагам в коридоре. Заговорить осмелились, только когда убедились, что остались одни. «Так он начнет нас в чем-нибудь подозревать», — задумчиво произнесла Марина. «Думаю, кое в чем он уже уверен», — довольно вскинул голову Денис. «В чем?» «В том, что ты предпочитаешь меня ему». Такое заявление не могло не вызвать у Марины улыбку. Просмотр видео возобновился. Марина нетерпеливо просила прокручивать те часы, когда в отделе кипела работа, и то время, когда выключался свет. А вот когда на экране появлялась уборщица, молодые люди смотрели, не отрываясь, до момента прихода персонала отдела. Три просмотренных дня не принесли ничего. А вот на четвертый, как только уборщица с ведром и шваброй покинула кабинет, дверь открылась, и к столу Марины, крадучись, подошла женщина в халате швеи. «Змея очковая!» — выдохнула Марина, узнав Корчук. «Но зачем ей?» На мониторе было видно, как злоумышленница оставила бутылку в мусорной корзине Марины и выскользнула в коридор. А только через полчаса в отделе появились первые сотрудницы. «Давай дальше посмотрим», — предложила Марина. «Вдруг это что-то разовое, случайное?» Денис возражать не стал. Прокрутили запись дальше. На экране начался новый день. Пришла уборщица, усердно вымыла полы, забрала пустую бутылку и ушла. Спустя несколько минут, крадучись по-воровски, в кабинет прошмыгнула Корчук, оставила в мусорнике две бутылки и улизнула. «Не понимаю», — недоумевающе произнесла Марина. «Зачем? Кто бы из нас не стал руководителем, ее это никак не заденет». «Может, личная неприязнь?» — предположил Денис. А Марина уже думала о другом. Получается, столичный фрукт знал, что бутылки подбрасывали не мои работницы, но заставлял меня считать, что виноват кто-то из них, чтобы я собственноручно подставила своих под сокращение. Какой же гад! Но тогда кто посылал мне мерзкие посылки? Тоже Корчук? Не может быть. Хотя девушка из Пегаса описывала отправительницу как молодую стройную особу. Корчук подходит, но... Так тратится, ради злобной шутки. «Скажи честно», — вернул ее в реальность Денис и накрыл тонкую прохладную кисть своей крепкой теплой рукой. «Если бы мы не работали в одной организации, у меня был бы хоть какой-то шанс на взаимность». Марина смутилась, и больше от того, что ее сейчас тревожило совсем иное. «Я не могу думать о том, что было бы, если бы...» «Есть то, что есть», — неопределенно ответила она. «Так может, мне уволиться?» «А куда же мы без твоих золотых рук?»